250. Гуру. Так или иначе, но все земное придется оставить на земле. Но лучше оставить все победителем, чем побежденным. Как говоря другими словами, кесарево – кесарю, земное – земному, но духовное – накопленное и завоеванное с таким великим трудом, бережно охраняется от тлетворного дыхания обычности и удерживается ей вопреки. Среда обычности очень сильна своими воздействиями, отделиться от нее невозможно. Приходится в ней жить, требованиям ее подчиняться и все же сохранять сокровенное от попрания ею. Утешение в том, что кончается все, и все испытания, какими бы ни были они, тяжкими. А затем наступает освобождение духа.